Глава 7. Между тем магомобиль подъехал к дому братьев Люмьер, и там их встретил немолодой мужчина в ливрее. Молчаливую Вику Брейд внес в дом, посадил в кресло и дернул сонетку. На звон вышла седовласая дама в строгом черном платье с ониксовой брошью на воротничке. «Что угодно, Риором?» — спросила она. «Цай, закуски, бульон», — сказал мужчина, и дама ушла. «Это кто?» — спросила Вика. «Наша экономка», — ответил Брэндон. «Экономка? А тот старичок у дверей?» «Дворецкий», — Брейд скупо улыбнулся. «Вчера был выходной, в особняке никого не было, а сегодня все снова здесь». Тут Виктория припомнила девушек, которые наполняли ванну молоком, и потерла лоб. Неужели в этом конфетном облике она стала хуже соображать? Между тем принесли еду, и все взялись за приборы. Вика ела аккуратно, прислушиваясь к ощущениям. Бульон, пара белых сухариков, цай. Хотелось сладкого, и она выбрала конфету из вазочки. Обычный прозрачный леденец в хрустящей обертке. Облизнула, чтобы понять, какой у нее вкус, и услышала легкий звон. Брейд сжал в кулаке скатерть. Бирн спросил: «Ты чувствуешь вкус?» А Брэндон хмыкнул: «Малышка, пожалей моего брата. У него же сейчас кое-что в штанах лопнет». Вика смутилась и положила конфету на тарелку. «Ешь!» Брейд разжал кулак и с удивлением взглянул на смятую вилку. «Ты действительно чувствуешь вкус?» «Чувствую», — подтвердила Виктория, но конфету оставила на тарелке. После еды Бирн умчался в лабораторию, Брэндон сказал, что его ждут дела, и тоже куда-то уехал. А Брейд повел Викторию в приготовленную для нее комнату. На самом деле это была обычная гостевая комната, светлая, просторная, с собственной уборной и купальней. Слуги проветрили ее, убрали из гардероба все лишнее, кроме стопки запасных одеял и подушек, поставили в вазу букет садовых цветов, оставили на тумбе поднос с кувшином воды и стаканчиками. «Скоро привезут твою одежду, горничные все приберут». Мужчина заглянул в пустой гардероб, щелкнул пальцами, и по некоторым полкам пробежали искорки. То ли пыль выгорала, то ли какие-то магические следы. Вика молча обошла комнату, отметив, что кровать тут приличная, узкая, с легким, почти невесомым балдахином. Одному спать удобно, вдвоем уже не поместишься. И спрятать незваного гостя негде. «Завтра», — тут Брайт запустил пальцы в волосы и ероша безупречную прическу, «Терренс должен вернуть Сандру и забрать тебя». Вика вздрогнула. Снова встречаться с тем страшным стариком она не хотела. «У нас нет времени отливать новую куклу с твоими параметрами». Брейд, нервничая, начал ходить по комнате. «Поэтому завтра мы предложим Терренсу поменяться совсем. Оставим ему Сандру. Скажем, что не сумели тебя спасти». Вику на секунду затопило облегчение, а потом она включила голову. «Думаете, он не узнает о поездке в магазин?» «Терренс не выходит из дома третий день. Сандра, она ему напоминает кого-то близкого, давно утерянного. На записях он либо пользуется таблетками, либо шепчет ей разные глупости о том, что они всегда будут вместе. Думаю, он с радостью совершит обмен, но на всякий случай не выходи из дома». Вика тяжело вздохнула. «Ваши куклы не ходят без сопровождения, не говорят, не думают. Кстати, а что случается, если кукла все же окажется на улице одна?» «Положено доставить в участок, как найденный кошелек. Или найдут значок магазина за ухом и вернут куклу владельцу». Девушка покачала головой, но заверила мужчину: «На улицу не выйду. В сад, тоже нельзя?» «Только с кем-нибудь. Но мы будем заняты». «Поняла. А библиотека есть? Просто в комнате сидеть. Я же от скуки помру». «Библиотека есть», — ответил Брейд. «Но ты уверена, что умеешь читать?» «Вот заодно и узнаю», — вздохнула девушка. Ее отвели в библиотеку, показали раздел с детскими книгами и ушли. Дождавшись, пока стихнут шаги, Виктория пробежалась вдоль стеллажей, просматривая корешки книг и маленькие резные рамки, в которых красовались листочки бумаги с названиями разделов. Ближе к двери ожидаемо нашлись сказки, учебники, романы и детективы. Дальше шла литература, отбивающая желание читать. Философские трактаты, географические атласы, сборники поэзии и толстые тома мемуаров. А вот за всеми этими шкафами Вика отыскала уютный уголок с рабочим столом, тремя креслами, баром и подбором специфической литературы. Похоже, братья ее не обманули. Они действительно вели расследование, потому что здесь были собраны абсолютно разные книги. Определитель садовых растений, следы зверей, традиции и обычаи народа Заошар, огнестрельное оружие, мифы и реальность. В общем, подборка с первого взгляда странная, но Вика была толковым аналитиком и быстро вычленила основные направления. Оружие, яды, следы и отпечатки, немного графологии, немного химии, кое-что по магии. Обычный набор следователя или эксперта. Усевшись в кресло и положив для вида на колени тяжелый том с правилами местного этикета, Виктория думала. Пока все, что сообщали ей хозяева дома, находило подтверждение в окружающем мире. Куклы на улице, специальный магазин, их профессия. Они ведь действительно сработанная команда. Бирн — маг, эксперт, технарь и, судя по всему, делает для братьев защиту. Брэндон — контактер, опрашивает, допрашивает, знакомится, собирает информацию. А Брейд — Брейд-мозг, анализирует, строит планы, управляет всем. А судя по мелким деталям, оплачивает общий банкет. Надо бы побольше узнать об этом мире. Вздохнув, Виктория углубилась в чтение. Этикет, в принципе, ничем особенным не отличался. Были специфические разделы: знакомство с императором, вручение подарков, правила для кукол, но все изложено ясно, коротко и с четкими рамками. Вот правила для кукол Виктория прочла особенно внимательно. Требования были простые. Кукла всегда находится либо в сопровождении человека, либо в своей комнате под замком. Обязательно минимум одежды, обязательно сытый и довольный вид куклы, появившейся в обществе, если только вы не везете ее к мастеру для ремонта. Лечение кукол тут называлось ремонтом. Говорить о куклах неприлично. Можно похвалить вкус хозяина в выборе одежды или прически, но нельзя рассуждать о стоимости кукол или предлагать купить безделушку в обществе. Если кукла меняла хозяина, считалось хорошим тоном изменить ей цвет волос, глаз и форму прически или стиль одежды. Вика потерла висок, пытаясь выловить в этом ворохе правил истинное отношение к этим созданиям. Все равно получался аксессуар. Как мадагаскарский таракан, которых одно время было модно украшать драгоценностями и носить с собой на цепочках. Ладно, отложив книгу по этикету, девушка подошла к окну. Безупречный парк. Садовник с парой подмастерьев аккуратно высаживает в клумбы цветы. Девушка в белом переднике кокетливо улыбается одному из парней, пробегая мимо с деловым видом. Обычные люди, почти такие же, как на земле.